Возражатель говорит, что один Михаил ногой не в Москве, а в Угличе показал, что царевич убит, а другие его два брата показали, что царевич убился сам. Да, именно это в Угличе. А летопись говорит совершенно о другом, о московских пытках, отрицать которые нет никакого основания. Возражатель указывает на неверность летописного показания о том, что яд не действовал по невозможности этого явления. Мы не видим этой невозможности. Дело может легко объясниться тем, что просто аптека была плоха. Относительно следственного дела возражатель настаивает на обвинении Михаила Нагова в том, что он велел класть оружие на тела убитых людей, причем верит приказчику Ракову. Но мы указали на противоречие показания Ракова с показанием Бориса Афанасьева. Возражатель не обратил на это внимания. Возражатель указывает на свидетельство священника Богдана, что он в то самое время, как ударили в набат, обедал у Михаила Битяговского, сын которого, Данила, был в то же время на подворье отца своего, обедал. Но в деле находятся другие показания о Битяговском, противоречащие показанию Богдана. Возражатель и об них не упоминает. Он указывает на свидетельство жильцов, детей, но мы заподозриваем их свидетельство указанием, что они при перечислении лиц, находившихся при смерти царевича, дважды пропустили Василису Волохову. Таким свидетелям верить было нельзя. Сравним теперь с этим рассказом другой памятник, имевший целью доказать противное, то есть, что Дмитрий сам закололся. Обратимся к следственному делу об убиении царевича. 19 мая вечером приехали в Углич князь Василий Шуйский, Андрей Клешнин, Елизар Вылузгин и расспрашивали Михаила Нагова, каким обычаем царевича Дмитрия не стало, и что у него была за болезнь, для чего он ногой велел убить Михаила Битяговского, сына его Данилу, Никиту Качалова, Данилу Третьякова, Осипа Волохова, посадских людей, слуг Битяговского и Волохова, и для чего он велел во вторник сбирать ножи, пищали, палицу железную, сабли и класть на убитых людей, посадских и сельских многих людей, для кого сбирал, и почему городового приказчика Русина Ракова приводил к крестному целованию, что ему стоять с ним заодно, и против кого было им стоять. Следователи приехали 19 мая вечером. В тот же вечер сделали допрос Михаиле Нагому. И о чем же спросили? Не о том только, как приключилась смерть царевича и что происходило потом, но спросили, какая болезнь была у царевича. Зачем он ногой велел убить известных людей и положить на них оружие? Зачем сбирал людей, приводил городового приказчика ко кресту? Тотчас же представляется вопрос, каким образом следователи могли узнать все это. И после уже из розыска открывается, что следователи, приехав в Углич, прежде всего выслушали городового приказчика Русина Ракова, который обвинил Нагих и показал, что царевич убился сам. Итак, в самом начале акта мы уже замечаем подозрительную неточность. О Русине Ракове ничего не сказано, и прямо делается допрос Нагому на основании показаний Русина Ракова. Михаил Нагой отвечал, что царевич зарезан Осипом Волоховым, Никитою Качаловым и Данилою Битяговским, что убийц побили черные люди, без его Михайлова приказа, что оружие на убитых положил Русин Раков сам, также без его ведома, и к присяге городового приказчика он Михайло Ногой не приводил. Тогда Русин сослался на брата Михайлова, Григория Ногова, и на слугу Бориса Афанасьева, и те показали, что оружие положено на убитых по приказу Михайла Ногова. Что же отвечал на это последний? Не знаем. Знаем то, что он не приложил руки к своим речам. Знаем еще любопытные обстоятельства. Русин Раков и сторож дьячьей избы Евдоким Михайлов показали, что во вторник приходил в дьячью избу человек Михайла Ногова, Тимофей, вместе с Русином Раковым. Этот Тимофей принес живую курицу, зарезал ее, кровью вымазали разного рода оружие, которое Русин Раков и положил на трупы Битяговского с товарищами. Но другой слуга Ногова, Борис Афанасьев, показал, что Тимофей еще в понедельник вечером сбежал неведомо куда, и действительно Тимофей у допроса не был. Теперь посмотрим, что показали Нагие о самой смерти царевича. Михайло Ногой, как мы видели уже, сказал, что Дмитрия зарезали Осип Волохов, Никита Качалов и Данила Битяговский. Но он не объявил самого главного. Именно, кто сказал ему об этом, потому что сам он не видал, как было дело, прибежавший уже на колокольный звон и думая, что горит во дворце. Григорий Ногой показал противное, что царевич накололся сам ножом в припадке падучей болезни, которая на нем и прежде бывала. Но и Григорий не объявил главного. Кто сказал ему о роде смерти царевич, потому что сам он также ничего не видал, прибежавший вместе с Михайлою. Но Григорий в своем показании прибавляет очень важные обстоятельства, именно, что они застали царевича еще в живых, и умер он при них. При этом Григорий не прибавил обстоятельств важных. В каком положении застал он царевича? Кормилец показал, что он умер на ее руках. Был ли у него или подле него нож, которым он играл? Следователи об этом не спрашивали. Потом Григорий Ногой показал, что когда явился старый Битяговский и набежало множество народу, то начали говорить неведомо кто, будто царевича зарезал Данила Битяговский с товарищами. Из других показаний открывается, что этот неведомо кто была царица Мария, что Григорий Ногой верил своей сестре и по ее приказу бил мамку Василису Волохову поленом по бокам.